Глава пятая. Один. Однако получилось все иначе. Не прошла Дороти и пяти шагов, как ей навстречу, посвистывая и поглядывая на ворота, выехал юный велосипедист-почтальон. Возле таблички «Рингвуд Хаус» посыльный съехал на обочину, затормозил. «Мисс Милборо есть тут?» — дернул он подбородком в сторону школы. «Да, это я, мисс Милборо». «С оплаченным ответом», — сказал мальчишка, вытаскивая из-под ремня оранжевый конверт. Дороти опустила сумочку на землю, снова забила зноб. Она уже не знала от страха или радости, поскольку в голове разом блеснула «Ура, хорошая новость!» и «Ужас, заболел отец!» Кое-как разодрав конверт, она увидела телеграмму, занимавшую две страницы и требовавшую больших усилий для расшифровки. Прочла. «Возрадуйтесь Господу, праведные!» — восклицательный знак. «Благая весть!» — восклицательный знак. «Репутация твоя бела, как снег, тычка!» «Миссис Сэмприл пала ров своей рукою, открытый, тычка!» «Иск клевете, тычка!» «Общество дружно порицает коргу, тычка!» «Отец призывает вернуться, тычка!» «Сам еду Лондон, запыты!» «Заберу тебя, запыты!» «Если хочешь, тычка!» «Скоро буду, тычка!» «Подожди, тычка, хвалите его на кимвалах, бряцающих восклицательный знак. Любовь навеки тычка». Без подписи было понятно от Варбуртона. Внезапная слабость еле позволила удержаться на ногах. Сквозь пелену неясно донеслось, что телеграфный посланец о чем-то спрашивает. «Ответ-то?» — в который раз пытал он. «Благодарю вас». «Не сегодня», — кивнув, пробормотала Дороти. Мальчишка оседлал велосипед и укатил, выразив усиленным песенным свистом холод и равнодушие клиенту, не давшему чаевых. Но ядовитый сарказм остался в туне. Дороти, полностью уяснив из телеграммы «Только отец призывает вернуться», не могла прийти в себя. Ошеломленная, она все еще продолжала стоять на холодном ветру в тумане клубившихся мыслей, когда из-за угла улицы показался автомобиль, а в окне его — Варбуртон. Увидев Дороти, Варбуртон выскочил из притормозившего такси и поспешил к ней, радостно сияя. «Привет!» — воскликнул он, тотчас по-родственному заключая ее в объятия на виду у прохожих. «Как ты, Господи, какая стала худышка! Все ребрышки торчат! Где эта твоя школа?» Дороти, которой еще не удалось вынырнуть из его рук, глазами показала на темные окна Рингвудхауза. «Что, здесь? Боже милостивый, ну и дыра! А куда ты дела свой багаж?» «Он там. Я оставила деньги, чтобы потом доставили, так что, думаю, все будет в порядке». «Ерунда, зачем платить? Возьмем с собой. На крыше такси пристроим». «Нет-нет, пусть перешлют». «Боюсь снова туда идти, миссис Криви ужасно разозлится». «Миссис Криви? Что за миссис Криви?» «Директор, в общем, хозяйка школы». «А, дракон, предоставь мне. Повергну чудище. Персей с отрубленной головой медузы неплохо, а ты — пленная Андромеда». «Эй!» — крикнул он таксисту. Вдвоем мужчины пошли к подъезду, и Варбуртон постучал. Дороти плоховато верилась, что они смогут забрать ее багаж. Скорее она ожидала увидеть их в страхе бегущими от вооруженной веником миссис Криви. Однако вскоре оба благополучно вышли, причем таксист нес на плече ее баул. Варбуртон помог Дороти забраться в автомобиль и, когда тронулись, положил ей на ладонь полкроны. «Ну и мадам, ну и мадам!» Такт колыханию такси качал головой Варбуртон. «Как же ты, черт возьми, столько терпела!» «Что это?» — спросила Дороти, глядя на монету. «Твои полкроны за доставку багажа! Немалый подвиг вытащить их из нашей дамочки, а?» «Я оставила ей крону», — сказала Дороти. «Черт! Разговор там шел только о половине, вот бесовское отродье!» «Разворачиваемся, вытряхнем остальные шиллинги, просто назло мерзавке!» Варбуртон забарабанил в стекло между салоном и шоферской кабиной. «Нет, пожалуйста, Дороти умоляюще отвела его руку. «Не хочу я опять видеть этот дом, нет, ни за какие деньги». Чистая правда. Всю свою наличность Дороти готова была отдать, только бы Рингвуд Хаус остался позади. И они поехали дальше, оставив победу за директрисой. Любопытно, не стал ли этот случай еще одним, когда миссис Криви смеялась. Варбуртон распорядился отвезти их в центр Лондона, и всю дорогу через многие мили предместий так пышно разглагольствовал, что Дороти практически не могла вставить слово. Лишь на подъезде к городу ей удалось узнать, как же случился нежданный поворот судьбы. «Ну, расскажите, что произошло?» — попросила она. «Почему мне можно ехать домой? Почему никто больше не верит миссис Сэмприл? Неужели она призналась?» «Призналась. Как бы не так. Грехи выдали. Вы, люди праведные, сказали бы диво Господне. Чудо чудное, святым духом сотворенное. Кикимора попала в переделку. Завели дело по обвинению в клевете. Последняя сенсация, потрясшая всех жителей Найпхилла. Я думал, ты что-нибудь видела в газетах. Я газет очень давно не читала. А кто же подал иск о клевете? Неужели отец?» «Нет, Господи, прости. Духовным лицам не пристало мараться исками о клевете. Директор банка. Помнишь ее любимый сюжет насчет того, что он распутник, любовница с детишками, на деньги вкладчиков содержит?» «Да, припоминаю». «А пару месяцев назад у нее глупости хватило изложить свою байку на почтовой бумаге. И некий добрый друг, подруга, как я полагаю, с письмецом этим прямиком к банкиру. Он в суд, закон строжайше обязал ответчицу сотней фунтов компенсировать моральный ущерб. Не думаю, что госпожа Сэмприл заплатит даже пенни, но пакостям ее конец. Годами обливаю людей помоями, как хочешь. Общественность весьма отзывчива, любое вранье скушает. Но разок вытащат к судье, докажут ложь и финиш. Дисквалификация пожизненно. В команде нашего Найпхилла миссис Сэмприл уже не выступать. На днях покинула город, точнее говоря, тихонько смылась. Сейчас, говорят, собирается осчастливить грешный град Баррисон Эдмондс». «Но при чем же тут ее клевета обо мне?» «Да ни при чем, абсолютно ни при чем. Однако ты полностью реабилитирована. И все мегеры, поджимавшие губки при звуке твоего имени, теперь гнусавят: бедняжка, бедняжка Дороти, как возмутительно с ней обошлась эта ужасная особа». «То есть, убедившись в одной бесстыдной лжи миссис Сэмприл, люди вообще поняли лживость ее россказней?» «Именно так они и рассудили бы, имейся у них способность рассуждать. Во всяком случае, так как мадам Сэмприл впала в немилость, персонажи ее наветов заблистали невинностью. Даже на моей репутации ныне практически не пятнышко». «Значит, все прояснилось? Всем стало понятно, что со мной был только несчастный случай, потери памяти и никаких тайных побегов?» «О, ну не совсем так. Из этих тухлых сельских уголков запашок подозрений не выветрить. Не то чтобы конкретных подозрений, а так вообще. Инстинктивное деревенское грязевлечение. Возможно, у столов пса и бутылки время от времени шепотком будет вспоминаться слух о какой-то тени в твоем прошлом. Хотя уже не вспомнят о какой. Но беды позади. И на твоем месте я ничего бы никому не объяснял. Официальная версия — бронхит, ездила подлечить легкие. Я бы стоял на этом. Увидишь, донимать вопросами тебя не будут. Формально ты безупречна». На Ковентри-стрит Варбуртон повел Дороти в ресторан, где им подали нежного жареного цыпленка со спаржей и жемчужными картофелинками, вырванными до срока из чрева матери земли, а также пирог с патокой и бутылку бургундского. Особенным блаженством после напитков миссис Криви был завершивший обед черный кофе. Потом такси доставило на Ливерпульский вокзал, к поезду. До Найпхилла осталось всего 4 часа. Варбуртон настоял на первом классе и решительно отверг поползновение Дороти самой купить себе билет. Он также, улучив момент, сунул проводнику на чай, дабы иметь купе в собственном распоряжении. Сверкал ясный холодный день из тех, что видишь типично зимним или типично весенним, в зависимости от того, смотришь ли с улицы или в окно. Через стекла вагона небесная лазурь сияла теплом и лаской, а местность, сквозь которую громыхал поезд, чещебы тусклых унылых домишек, корпуса угрюмых фабрик, тенистая грязь каналов, заваленные ржавой арматурой и поросшие закопченной травой пустыри, все это золотилось потоками лучей. Первые полчаса Дороти практически молчала. Ее переполняло счастье. Она не думала ни о чем, просто сидела, наслаждаясь льющимся в окно светом, удобством мягкого дивана, освобождением из когтей миссис Криви. Пришлось, однако, испытать краткость подобного блаженства. Как легкий туман от вина, выпитого за обедом. И эта дымка счастья рассеивалась. Обеспокоящие мысли, чувства слетались вновь. Варбуртон наблюдал за Дороти пристально, с редкостным для него вниманием. «Выглядишь старше», — сказал он наконец. «Время идет», — чуть улыбнулась Дороти. «Нет, прямо так и совершенно взрослый. Закалилась и смотришь по-другому. Как будто, извини за вольность метафоры, примерную малышку изгнали из тебя. Надеюсь, семь бесов взамен малышки не вселились?» Дороти не ответила, а он добавил: «А если серьезно, полагаю, чертовски крепко тебе досталось». «Ах, кошмар, бывало просто ужасно. Случалось даже...» Она замолчала. Хотела рассказать, как голодала и клянчила куски, как была арестована и ночевала в полицейской камере, как миссис Криви ее пилила и морила, но осеклась, почувствовав внезапно, что все это не так уж важно. Всего лишь эпизоды неких досадных случайностей, вроде простуды или пары лишних часов в ожидании поезда. Обидно, неприятно, но несущественно. Открытием осенила старая истина насчет того, что подлинно значительные вещи происходят в сознании. «Не так уж важно, что с тобой случается», — повторила она вслух. «Не слишком важно, если, например, без денег и еды маловато. Даже если действительно голодаешь, в тебе самом никаких изменений». «Никаких?» «Верю на слово. Очень бы не хотелось подтвердить личным опытом». «О, конечно, тебе тогда ужасно мерзко. Но ведь по-настоящему разницы нет. То, что внутри творится, вот что важно». «А именно?» — уточнил Варбуртон. «Ну, как-то вдруг твой взгляд другой. И все вокруг сразу... другое». Дороти продолжала смотреть в окно. Поезд вырвался из восточных трущоб, побежал, набирая скорость, мимо ручьев с ивами по берегам и широких низин с живыми изгородями, подернутыми нежной зеленцой лопнувших почек. Месячный теленок, плоский, словно картонная фигурка в настольных играх, скакал по полю на прямых длинных ножках за своей грузной рогатой мамашей. А в огороде старик, медленно, с трудом сгибаясь и разгибаясь, окапывал ствол груши, зацветающей призрачным пушком. Лопата еще долго искоркой сверкала вдали. Вспомнилась строчка псалма: «Перемену и тлен во всем вижу я». Дороти говорила сейчас очень искренне. Что-то произошло в душе, и мир вдруг сделался беднее, холоднее. В подобный день она бы раньше так восторженно, так безмятежно благодарила Господа за весеннюю синь небес и первое весеннее цветение, но теперь не найти Творца и некого благодарить, и ничто, ни цветок, ни камень, ни лист на ветке, ничто во всей вселенной не будет прежним. «Изнутри отношение меняется», — сказала она. «Я потеряла мою веру», — добавила она отрывисто, смущаясь такого признания. «Потеряла твою что?» — переспросил Варбуртон, непривычный к церковной лексике. «Мою веру. Разве не понятно? Однажды, полгода назад, она вдруг почему-то исчезла. Все, во что раньше верила, увиделось бессмысленным, даже каким-то глуповатым. Бог и все остальное. Вечная жизнь, небеса, преисподней, все. Все исчезло. Без всяких размышлений и вопросов. Просто само ушло. Ну, как ребенком незаметно перестаешь верить в эльфов. Просто больше не смогла. Ты раньше не верила, — беспечно бросил Варбуртон. Верила. Правда верила, я знаю. Вам всегда казалось, что я не верю, притворяюсь, стыжусь сознаться. Нет, я верила так же, как сейчас верю, что сижу в этом купе. О, разумеется, не верила. Мыслимо ли в твои годы? Ты, деточка, для этого выросла слишком умная. Вскармливали тебя нелепой догмой, а ты уж как-то там уговаривала себя глотать. Выстроила, позволю употребить жаргон психологов, жизненную модель, предполагающую безоглядную веру. Естественно, этот абсурд тебя давил. Видно же было, что с тобой. Память, думаю, тоже поэтому отключилась. «Поэтому?» — вскинула глаза Дороти, несколько озадаченная последним выводом. Варбуртон начал растолковывать, что ее потеря памяти — всего лишь подсознательный способ выйти из тупиковой ситуации. Сознание, загнанное в угол, порой странные шуточки выкидывает, заметил он. Дороти никогда ничего подобного не слышала, и его объяснений поначалу не приняла. Затем, подумав, согласилась допустить некую вероятность такой схемы, хотя суть дела, на ее взгляд, от этого не менялась. «Ну и какая разница?» — пожав плечами, сказала она. «Не видишь? По-моему, огромное». «Да мне ведь совершенно безразлично, сейчас это случилось или действительно уже давно. Важно только, что веры больше нет, и надо начинать жить заново». «Так ты, если я правильно истолковал твои намеки, жалеешь о потере?» — вздохнул Варбуртон. «Человек, пожалуй, способен и об утраченной грыже затасковать. Я, конечно, субъект в части религии, утерявший немного. Та малость, которая присутствовала, тихо и безболезненно угасла по достижении мною 9-летнего возраста. Но предмет сожаления вызывает во мне слабый отклик на твою драму. Не приходилось ли тебе, как запечатлела моя достаточно ясная память, проделывать всякую жуть, типа вскакивать в 5 утра и мчаться в храм на пустой желудок? О таких прелестях, что ли, грусть-печаль?» «Нет, по обрядам я нисколько не тоскую. И нахожу многое даже смешным, но мне от этого не лучше. Ведь вообще верования мои исчезли, и совсем нечего поставить на их место». «Господи Боже! Да зачем туда опять чего-то ставить? Стряхнула гору суеверной чепухи и радуйся. Или тебе приятнее жить, трясясь от страха перед адской сковородкой? А если все вокруг стало чужим и мир пуст?» «Пуст!» — воскликнул Варбуртон. — «Как это пуст?» «Считаю совершенно скандальным такое заявление из уст молодой леди. Ничуть не пуст наш мир. Чертовски переполнен. Вот проблема. Сегодня мы есть, завтра нас нет, и не хватает времени для наслаждения всем, что здесь предложено. Но разве можно чем-то наслаждаться, когда изъят верховный смысл?» «Боже милостивый, на что тебе верховный смысл? Когда я вечером закусываю, я это делаю не ради славы Отца Небесного, а потому что люблю хорошо поесть. Мир полон книгами, картинами, вином, друзьями, путешествиями. Прелести его бесконечны. Верховного смысла я, правда, в нем не замечал. Впрочем, и не особенно разыскивал, ну почему просто не принимать жизнь таковой, какой она нам открывается?» Но Дороти замолкла. Спорить с ним всегда было бесполезно, он не слышал ее слов. Никогда ее не понимал и теперь не способен почувствовать. Как душу, жившую религией, ужасает и отвращает мир, вдруг оказавшийся без смысла. Ему, наверное, не представить даже наивного культа природы. А мысль о тщетности существования, если бы залетела в его голову, вызвала бы, вероятно, только шуточки. Однако глаз у него, надо отдать должное, был острый. Житейские ее сложности Варбуртон видел и после некоторой паузы их коснулся. «Разумеется», — сказал он, — «ты по приезде домой попадешь в ситуацию несколько затруднительную. Явишься, так сказать, волком в овечьей шкуре. Дружных матушек просвещать, молиться со скорбящими старушками тошная работенка. Боишься, что не выдержишь? Это волнует? Да нет, я и не думала об этом. Буду все продолжать как раньше, как привыкла. И отцу очень нужна моя помощь. На викария нет средств, а забот бесконечно. Тогда в чем дело? Лицемерие свое угнетает. Опасаешься, что алтарные хлебцы в горле застрянут? Оставь тревоги. В Англии половина дочек священников, сами пастыри тоже, 9 из 10, тем же страдают. Отчасти это, придется вечно притворяться. Ох, сколько же будет притворства. Конечно, непросто. Хотя, может, не самое плохое быть лицемером такого рода. Что это за такой род лицемеров? Надеюсь, тебе не кажется, что изображать молитвы — второе самое прекрасное занятие после молитв? Пожалуй. Да, мне кажется, лучше скрыть свое личное неверие, чем горделиво заявлять о нем и этим смущать других. «Дорогая моя Дороти, — сказал Варбуртон, — мозг твой, прости меня за резкость, несколько нездоров, черт подери! Нет, более чем нездоров! В нем прям-таки гнойные инфекции, разновидность психической гангрены, опасное осложнение после твоего воспитания во Христе. Рассказываешь мне, что излечилась от всех этих бредовых суеверий и выбираешь образ жизни, где без них ни шагу. По-твоему, благоразумно? Не знаю, может быть и нет. Но мне это подходит. Твои намерения, продолжал Варбуртон, изумительны. Капитал не приобрести, невинность также не соблюсти. Согласна принять христианский космос, но против рая возражаешь. Думаю, брось вы все таиться, довольно много обнаружилось бы вас, слоняющихся по руинам храма. А что, новейшая почти готовенькая секта, англиканские атеисты, звучит? Не тот, однако, клуб, куда бы я жаждал вступить. Они еще немного поговорили, но глубинных проблем более не касались. Как ни прискорбно, круг важнейших религиозно-философских вопросов был Варбуртону чужд и скучен, привлекая лишь поводом для богохульства. Смиренно пасуя и зевая перед зияющими безднами бытия, он перевел беседу в иное русло. «Да что это мы спорим о ерунде?» — миролюбиво сказал он. Ты подхватила несколько унылых идей, ну, подрастешь еще чуть-чуть и позабудешь. Христианство все-таки излечимо. Я совершенно о другом хотел сказать. Послушай-ка меня. Приедешь ты домой после своих 8-месячных странствий? Перспективы ждут, как ты понимаешь, довольно тусклые. Жизнь у тебя и раньше была каторжная. Во всяком случае, не веселей тюремной. А теперь, став уже не столь примерной крошкой, значительно прибавишь себе трудностей. Ну что, ты абсолютно уверена, что надо тянуть прежнюю лямку? А как иначе? В действительности у меня и вариантов нет. Варбуртон, слегка склонив голову на бок, бросил на Дороти странноватый взгляд. Собственно говоря, начал он более серьезным тоном, один, по крайней мере, вариант я мог бы тебе предложить. Опять? Учительницей в школу? Может быть, это действительно то, чем мне следует заниматься? Когда-нибудь, наверное, я к этому вернусь? Нет. Мое предложение не совсем об этом. До сей минуты Варбуртон, всячески избегавший демонстрировать свою лысину, красовался в широкополой шляпе из мягкого серого фетра. Сейчас, однако, он шляпу снял и аккуратно положил рядом с собой. Голый череп, сохранивший остатки златокудрости только возле ушей, засиял исполинской розовой жемчужиной. Дороти удивленно наблюдала. «Шляп долой!» — объявил он, дабы представить себя в наихудшем ракурсе. «Через секунду поймешь, почему. Разреши выдвинуть на твое рассмотрение вариант, не включающий умилительного возвращения к малюткам-скаутам и дружным матерям или пожизненного заточения в школьной темнице для девочек». «Что вы имеете в виду?» — спросила Дороти. «Я имею в виду, не будешь ли ты...» «С ответом не спеши, обдумай хорошенько. Я признаю ряд очевидных серьезных возражений, но все же не спеши. Не будешь ли ты так добра, не выйдешь ли за меня замуж? Дороти открыла рот от неожиданности. Немного побледнела. Поспешно, почти бессознательно отпрянула, насколько позволяла спинка дивана. Но Варбертон не шевельнулся. Очень спокойно продолжал. «Ты в курсе, разумеется, что Долорес...» Речь шла об экономке, экс-возлюбленной. «Год назад навсегда меня покинула?» «Нет, нет, нет, нет!» — заволновалась Дороти. «Я не могу этого! Нет! Разве не видно, что я... Я никогда не выйду замуж!» Варбертон эту реплику игнорировал. «Согласен!» — рассуждал он с тем же идеальным спокойствием. «Я не возглавляю список заманчивых женихов. Слегка, быть может, не молод. Мы, кажется, сегодня играем в открытую, так что я посвящу тебя в страшную тайну, сообщив, что мне 49. К тому же трое детей и весьма скверная репутация. Такой брак вызвал бы у твоего отца, ну, скажем, немилостивый взор. И мой доход только 700 в год. Но все-таки не стоит ли тут поразмыслить?» «Я не могу, нет», — повторила Дороти. «Вы же знаете». Ей казалось, что он, конечно, знает, хотя ни ему, ни кому-либо другому она не объясняла причин отказа от замужества. И вполне вероятно, даже получив ее объяснение, он бы к ним не прислушался. Варбертон снова заговорил, будто не замечая ее слов. «Тогда позволь мне выдвинуть свой вариант как деловой контракт. Вряд ли необходимо подчеркивать несравненно большую ценность этого предложения относительно предыдущего. Я, как принято выражаться, не создан для супружества и не стал бы просить твоей руки без дополнительно вдохновляющих практических мотиваций, но разреши вначале изложить взаимовыгодные стороны. Тебе нужны дом и средства к существованию. Мне нужен покой и умиротворяющий регламент. Я устала доселе сопровождавших мой путь неких малоприятных особ, извини за упоминание о них, я предпочел бы остепениться. Поздновато, быть может, но лучше поздно, чем никогда. Кроме того, необходимо позаботиться о детях, бедных моих бастардах. Не жду, что ты найдешь меня ошеломляюще влекущим, — добавил он, задумчиво погладив лысину. — Однако со мной можно неплохо ладить. С аморальными личностями, надо сказать, всегда проще. Планом намечены и некоторые преимущества для тебя. Почему, собственно, ты должна провести жизнь, разнося приходской журнал и растирая ноги престарелым деревенским богомолкам? Тебе станет повеселее замужем, даже за таким супругом, у которого лысая голова и темное прошлое. Жилось тебе трудновато, горизонт тоже не слишком розовый. Ты реально задумывалась, какое будущее тебя ждет, если останешься незамужней? «Не знаю, не очень конкретно», — сказала Дороти. Она успокоилась, потому что он не приставал, не лез со своими нежностями. Отвернувшись к окну, Варбертон неожиданно тихо, так тихо, что сквозь стук колес она едва могла его расслышать, медленно заговорил. Вскоре его голос стал громче и зазвучал серьезностью, которой Дороти в своем беспечном друге даже не предполагала. «Представь, какое будущее тебя ждет», — говорил Варбертон. «Стандартное будущее женщины твоего сословия, не имеющей ни мужа, ни состояния. Давай представим, что отец твой проживет еще 10 лет. Под конец он выкинет в трубу последний пенс. Желание пускать деньги на ветер продержит его живым столько, насколько хватит капиталов, и вряд ли дольше. За это время он сделается еще дряхлее, еще придирчивее, будет еще сильнее тебя тиранить, создавать еще больше проблем с торговцами и соседями. А ты все так же будешь биться в рабской суете, сражаясь, чтобы свести концы с концами, читая дружным матерям умные дамские романы, полируя алтарные подсвечники, выклянчивая на органный фонд, изготовляя бумажные ботфорты для школьных пьес, стараясь держаться на высоте в интригах церковного курятника. И год за годом, зимой и летом, колесить на велосипеде из одного протухшего коттеджа в другой, чтобы там выдавать по грошику со дна благотворительной кружки и возносить молитвы, которым больше не веришь. Будешь высиживать церковные службы, вконец измучившись их нудностью и бесполезностью. И каждый следующий год будет еще тоскливее и тяжелее от массы всяких мелких забот, которыми привычно нагружают свободных одиноких женщин. И не забудь, не всегда тебе будет 28. Начнешь с годами отцветать, увянешь. Взглянешь однажды утром в зеркало, и вместо стройной девушки увидишь тощую старую деву. Ты, разумеется, будешь с этим бороться. Сохранишь и физическую форму и манеру своих молодых лет. Надолго сохранишь, слишком надолго. Знаешь, ведь этот тип, не молоденькой, но чрезвычайно бодрой девы, с ее звонкими потрясающе, просто чудо. Такая симпатяга, такая меляга-молочага, что всех немножечко тошнит. А как она ловко и весело играет в теннис! Какая мастерица в домашних театральных затеях! С каким совершенно юношеским пылом скаутов тренирует и навещает прихожан! Она душа церковных вечеринок и неизменно, пока годы пробегают, продолжает видеть себя обаятельным, славным парнишкой и никак не умеет понять, что за спиной давно подсмеиваются над бедной, обманувшейся в надеждах старой девицей. А? Знаешь таких? Вот кем станешь. Увы, непременно станешь, если, увидев этот путь, не постараешься круто свернуть. Ничего впереди другого, если не выйдешь замуж. Не вышедшие замуж женщины мертвеют, засыхают, как фикусы в темных гостиных. И самая дьявольщина в том, что они даже не чувствуют этого. Зачарованная мрачным пророчеством, Дороти молчала. Варбуртон встал притворить дребезжавшую от тряски дверь, но она этого не заметила. Замерла под впечатлением не столько его речей, сколько собственных грозных видений. Он с такой четкостью нарисовал неминуемо ожидающее ее будущее, словно действительно перенес на 10 лет вперед, и она ощутила себя не молодой, полной сил девушкой, а жалкой, безнадежной девственницей в 38. Снова начав говорить, Варбуртон взял ее руку, вяло лежащую на подлокотнике. «Спустя 10 лет твой отец умрет и не оставит ничего, кроме долгов. Тебе будет под 40, без денег, без профессии». Без шансов на семью. Одинокая дочь священника, каких в Англии тысячи. И что, по-твоему? Придется устроиться на работу, такую, на которую берут дочек священников. Гувернанткой, например. Или же компаньонкой какой-нибудь увечной старой грымзы, сосредоточенной на измышлении новых способов тебя унизить. Или снова учительницей. Преподавать письмо и чтение в скверной школе для девочек. 75 фунтов в год, бесплатный стол, пару недель в приморском пансионе каждый август. И день ото дня, увядая, засыхая, становясь все костлявее, все кислее. И поэтому на последнем слове он потянул Дороти, поднял ее на ноги. Сопротивления не встретил. Его голос околдовал ее. От перспективы будущего, бесприютность которого виделась ей яснее, чем прорицателю, захлестнуло такое отчаяние, что, будь она способна что-то вымолвить, сказала бы: «Да, я согласна». Варбуртон очень деликатно взял ее за плечи, повернул к себе. Дороти по-прежнему не шелохнулась. Затуманенными глазами встретил его взгляд. Сильные мужские руки обещали защиту, уводили от края угрюмой нищеты в прекрасный зовущий мир, к надежности, покою, уютному дому, красивой одежде, книгам, друзьям, цветам, летним дням и далеким странам. И почти целую минуту холостой аморальный толстяк со скромной худощавой барышней стояли лицом к лицу, глаза в глаза. Тела их от вагонной качки почти соприкасались. а за окном мелькали неувиденные облака, деревья, влажные поля, зазеленевшие первыми всходами. Обняв сильнее, Варбуртон прижал Дороти к себе. Чары мгновенно рухнули. Призрачные видения убожества и спасения от него исчезли, только всплеск панического ужаса. Она в руках мужчины, жирного, пожилого мужчины. Волной пробежала годливость, внутри все сжалось. Тяжелое мужское тело навалилось, давя и опрокидывая. Крупное, розовое, вблизи бугристое лицо наплывало вплотную. Резко ударил грубый мужской запах. Косматые ляжки сатиров. Дороти бешено забилась, хотя Варбуртон не особенно ее удерживал. И спустя несколько секунд вырвалась, упала на сиденье белое и дрожащее. Подняв глаза, мгновение смотрела полным дикого ужаса странным взглядом. Варбуртон оставался стоять, глядя с покорным, почти улыбчивым разочарованием. В лице никаких признаков огорчения. Придя в себя, Дороти решила, что все им сказанное было просто забавой, шутливой провокацией, дабы услышать о ее готовности выйти за него. Подозрительно также, что он не умолял, не заверял в горячих чувствах. Ну да, конечно, просто развлекался. Очень вероятно, это являлось лишь очередной попыткой соблазнить ее. Варбуртон тоже сел, но в отличие от Дороти, чинно, неторопливо, позаботившись о безупречной стрелке на брюках. «Если собираешься дернуть сигнальный шнур и остановить поезд», — мягко сказал он, — «следовало бы предварительно убедиться в наличии у меня 5 фунтов на штраф». После этого он сразу, почти сразу, сделался таким, как всегда, и продолжал беседовать без малейшего замешательства. Его стыдливость, если и существовала когда-либо, погибла в далеком прошлом. Возможно, вследствие чрезмерного обилия низменных связей. Примерно час Дороти ощущала неловкость, но потом поезд прибыл в Ипсвич, где была 10-минутная стоянка, и они сбегали в буфет выпить по чашке чая. Последние 20 миль разговаривали совсем дружески. Варбуртон ни разу не вспомнил о своем предложении, и лишь когда подъезжали к Найпхиллу, снова не столь уже трагично коснулся ее планов на будущее. «Так ты действительно?» — спросил он. «Собираешься вернуться к активной приходской деятельности? По прежней программе? Ревматизм миссис Пифер, мозольный пластырь миссис Льюин и так далее? Перспектива не угнетает?» «Бывает иногда. Но все пойдет нормально, когда снова втянусь. Мне, видимо, дороже всего привычное». «И хватит силенок на годы злостного лицемерия. К этому же все сведется. Не боишься, что шило нечаянно вылезет из мешка? Твердо уверена, что вдруг не обнаружишь себя, научающий деток в воскресной школе произносить «Отче наш» задом наперед или читающий им вместо евангельской главы 15-ю главу Гиббона?» В знаменитом труде Эдуарда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи» 15-я глава посвящена растленным нравам эпохи. «Вряд ли. Я ведь действительно думаю, что так работать, даже если читать молитвы, которым уже не веришь, даже если учить детей вещам, которые сам не считаешь очень достоверными, все равно чем-то полезно». «Полезно!» — поморщился Варбуртон. «Любишь ты это чугунное словечко? Диагноз — гипертрофия чувства долга. Нет уж. По мне, чистейший здравый смысл в том, чтобы, живя, порадовать себя немножко». «А это просто гедонизм», — возразила Дороти. «Девочка моя, ты не подскажешь такую философию жизни, которая стоит не на гедонизме? Твои немытые, обсыпанные паразитами святые праведники — величайшие гедонисты, ибо метят на вечное блаженство, тогда как мы, грешники, уповаем всего на несколько приятных лет. В конце концов, все мы ищем радости, только некоторые предпочитают извращенные формы удовольствий. Твое понятие о радостях, видимо, непременно включает растирку ног старушки Пифер». «Дело совсем не в этом, а в том... Ну, не знаю, как объяснить. Сказать бы Дороти хотела, что, хотя вера ее утрачена, сама она не изменилась. не могла измениться, не хотела изменить направление своего сознания, что ее мир, хотя он виделся и опустевшим, и обессмысленным, все-таки оставался миром христианским, что христианский образ жизни продолжал быть единственно возможным и органичным. Но она не умела это выразить и опасалась вызвать обычные насмешки. Так что неубедительно резюмировала. «Почему-то чувствую, что так для меня лучше. Чтобы все-все шло по-прежнему». «Все-все? Когорта светлых чаяний? Круг супружеского согласия? Обходы прихожан? Занятия в воскресной школе? СП дважды в неделю? Пяток сотен псалмов? Текст по сборнику? Хорал григорианский?» «Нет», — невольно улыбнулась Дороти. «Пение не григорианское, отец его не любит». «И ты думаешь, кроме потаенных мыслей, никаких перемен? Со всеми старыми привычками?» Дороти задумалась. «Да, будут кое-какие перемены, но большинство их сохранится в тайне». Вспомнилась ее дисциплинарная булавка. Это всегда было ее особенным секретом. Не стоит и сейчас рассказывать. «Ну, — сказала она, — вероятно, перед причащением я буду опускаться на колени рядом с мисс Мейфилл не слева, а справа». 2. Прошла неделя. Дороти въехала вверх по холму и протолкнула велосипед в калитку ректорского сада. Угасал прекрасный тихий вечер. Солнце садилось в чистой, безоблачко зеленоватой дали. Дороти заметила, что ясень у калитки распустился. Весь зацвел походившими на запекшиеся ранки вспухшими багровыми комочками. Она страшно устала. Неделя была очень плотная. Потребовалось и подопечных всех навестить, и попытаться хоть как-то наладить приходские дела. За время ее отсутствия все пришло в дикий беспорядок. Церковь заросла грязью сверх всякого воображения. Пришлось вооружиться метлой и щетками и целый день чистить, скрести. Она до сих пор еще содрогалась, вспоминая завалы обнаруженных за органом мышиных следов. Мыши облюбовали этот уголок из-за того, что раздувавшему органные меха Джорджи Фрю непременно нужно было есть печенье во время проповеди. Работу в церковных обществах забросили, в результате чего когорта чаяний и круг согласия вообще скончались. Посещаемость воскресной школы упала наполовину, а у дружных матерей бушевала междоусобица, вызванная каким-то бестактным замечанием мисс Фуд. Колокольня рушилась катастрофически, приходской журнал не доставлялся, и деньги на него не собирались. Ни один из счетов церковных фондов не велся, как полагается. 19 шиллингов вовсе исчезли из отчета. Даже в церковных реестрах путаница и прочее, и прочее. Ad infinitum. До бесконечности. Со дня приезда Дороти была по уши в работе. На удивление, быстро восстановился прежний распорядок, будто отсутствовала она не больше суток. А само ее возвращение в Найпхилл, теперь, когда скандал улегся, почти не вызвало любопытства. Некоторые женщины из списка обязательных визитов, особенно миссис Пифер, искренне обрадовались. Виктор Стоун, поверивший клевете миссис Сэмприл, выглядел поначалу слегка смущенным, однако забыл про конфуз, рассказывая Дороти о своем последнем триумфе на страницах «Гласа Господня». Разумеется, кое-какие дамы кофейной гвардии останавливали Дороти на улице щебеча. «Ах, как приятно снова вас видеть, дорогая! Мы так без вас скучали! И знаете ли, дорогая, было так неприятно, когда эта ужасная особа везде ходила, сообщала эту выдумку о вас. Но я надеюсь, дорогая, вы понимаете, что для меня не важно, как думают другие, и я лично никогда ни единому слову». Неудобных вопросов, которых так боялась Дороти, никто не задал. Преподавала в школе близ Лондона, всех удовлетворяла. Даже ни разу не спросили, что за школа. И никогда, поняла Дороти, ей не придется признаваться, что она ночевала на столичной площади и сидела под арестом за нищенство. Вообще, в провинциальных городках люди имеют смутное представление о жизни где-то далее 10 миль от их калитки. За этими пределами терра инкогнита, страны, обитаемые, населенные драконами и людоедами, но не особенно интересные. Даже отец встретил Дороти так, словно она уезжала на выходные. В момент ее прибытия он находился в кабинете, покуривая трубку перед напольными часами, стекло которых 4 месяца назад, разбитое ручкой метлы глупой служанки, все еще дожидалось ремонта. Увидев в дверях Дороти, он вынул трубку изо рта и рассеянно положил ее в карман. «Ужасно постарел», — подумала Дороти. «Приехала, наконец», — сказал он. «Добралась хорошо? В поезде не дуло?» Дороти тихонько обняла его, коснувшись губами серебристо-бледной щеки. Когда она отняла руки, он похлопал ее по плечу с едва заметным оттенком теплоты и спросил. «Что это тебе вдруг пришло в голову удариться в бега?» «Я же рассказывала, папа. Я потеряла память». «Хм...» — произнес ректор. И Дороти увидела, что он не верит ей. Никогда не поверит и в будущем, когда у него будет не столь благодушное настроение, этот случай с ней многократно послужит поводом для колкости и упреков. «Ну, — добавил ректор, — иди, отнеси наверх свой саквояж, а потом, будь добра, перепечатай на машинке мою проповедь». Городских новостей было немного. Старинный чай расширялся, продолжая дело архитектурного обезображивания главной улицы. Ревматизм миссис Пифер получшел. Несомненно, благотворное воздействие чая из дягеля. Но мистер Пифер пользовался доктором. Подозревали камень в мочевом пузыре. Мистер Блейфилд Гордон заседал теперь в парламенте, с большой пользой для общества, исполняя роль статиста на задних скамьях у консерваторов. Старый мистер Тумс умер вскоре после Рождества. Мисс Фуд взяла на попечение 7 из его кошек и приложила героические усилия, чтобы пристроить остальных. Ива Твис, племянница москательщика Твиса, родила незаконного младенца, который умер. Прагет вскопал грядки и кое-что посеял. Бобы и ранний горох уже проклюнулись. Счета из лавок после митинга кредиторов начали копиться снова. И долг Каргиллу уже вырос до 6 фунтов. Виктор Стоун в нескольких выпусках «Часа церкви» вел жаркую полемику о Святой Инквизиции с профессором Култоном и совершенно разгромил противника. Эллен всю зиму мучила экзема. В «Лондон Меркури» опубликовали 2 верлибра Уальфа Блифил Гордона. Дороти вошла в оранжерею. Работы непочатый край. Костюмы к представлению, которые дети покажут в день Святого Георга. Сборы в органный фонд. За орган последние 8 месяцев не платили ни пенса. И может к лучшему, что ректор просто выбрасывал счета изготовителей, ибо тон их делался все более и более сатанинским. Поломав голову над способом раздобыть деньги, Дороти решила устроить представление с историческими живыми картинами от Юлия Цезаря до герцога Веллингтонского. Сбор могли дать 2 фунта, а если хорошая погода и удача, даже 3. Дороти огляделась, в оранжерею она после приезда еще не заходила. Ничего не тронуто, только везде густая пыль. Ее старая швейная машинка так и стояла на столе среди хаоса лоскутков, обрезков, выкроек, катушек, банок с красками. Их хоть иголка заржавела, но нитка сквозь нее была продета. И еще вот они, ботфорты, которые она сооружала той самой последней ночью. Она взяла один сапог, посмотрела, сердце слегка защемило. Да, хорошие все-таки вышли ботфорты. Жаль, что не пригодились. Но их ведь можно для живых картин? Для Карла II, например? Или нет? Лучше вместо короля Оливера Кромвеля. Если Кромвель, не нужно мучиться с париком. Дороти зажгла керосинку, нашла ножницы, взяла 2 листа упаковочной бумаги и села. Костюмов предстояло сделать гору. Начать, наверное, с нагрудника Цезаря. Всегда все неприятности из-за этих доспехов. Как выглядели доспехи римских воинов? Дороти напряглась и вызвала в памяти статую какого-то идеально героического императора, украшавшего римский зал Британского музея. Черновую основу из свернутых по грубой выкройке листов, потом обклеить поперек бумажными ленточками, чтобы стальные полосы, потом выкрасить серебрянкой. А шлема, слава богу, никакого. Юлий Цезарь всегда носил лавровый венок. Наверное, лысины своей стеснялся, как Варбуртон. Так, а наколенники? Носили тогда наколенники и обувь. Каллиги. Это что, сапоги или сандалии? Дороти погрузилась в раздумья. Замерла с ножницами на коленях. Снова напала преследовавшая всю неделю мысль о том, о чем Варбуртон говорил ей в поезде. Какая ожидает ее жизнь? Без денег, без замужества. Тревожила вопросом не фактическая сторона. Это она видела хорошо. Лет 10 на положении викария без жалования, затем учительницы в школу. Не обязательно такую, как у миссис Криви, наверное, найдется и поприличнее. Но, возможно, в такой школе будет даже тоскливее, холоднее. Да. Надо смотреть в лицо судьбе, уготованной одиноким и небогатым женщинам. «Старые девы старой Англии», — назвал их кто-то. «Ей 28. Возраст подходящий, чтобы вот-вот пополнить их ряды. Но это не важно, не важно. Чего никогда, хоть тысячу лет им тверди, не вбить в голову всяким Варбуртонам, это то, что все внешние ситуации, и нищета, и скверная работа, и даже одиночество, не главное. Важно, что происходит в твоем сердце. Только на один короткий момент, слушая в поезде Варбуртона, она ужасно испугалась нищеты. Но страх прошел. Не из-за чего тут страдать. Не из-за этого ей надо крепить мужество и заново всему учиться, нет. Есть вещь более серьезная. Пустота, открывшаяся в самой сути существования. Вот год назад она сидела на этом стуле с этими ножницами в руках и занималась тем же, что сейчас. Однако она тогда, и она же теперь, два разных человека. Куда же делась забавная барышня, которая в экстазе молилась под летним цветущим кустом и колола себе руку за святотатственные помышления? И где любой из нас, не нынешний, а живший в прошлом году? А вместе с тем, вот здесь крылась мучившая ее загадка. Она была и той, прежней. Верования меняются. Понятия меняются, но неизменно некая сокровенная часть души. Вера уходит, но нужда в вере остается. И если дана вера, то как твердо, как прочно ты стоишь. Что же тебя обескуражит, если существует ясная цель, которой можешь служить? Вся жизнь освещается ее светом. Никакой душевной усталости, смятения, сомнений, чувства тщетности. Никакой притаившейся, подстерегающей бодлеровской хандры. Каждый шаг нужен. Каждая твоя минута вплетена в мировой узор прекрасного торжества духа. Дороти задумалась о самой жизни. Выходишь из утробы, проживаешь лет 70, а потом умираешь и сливаешь. И без опоры, оправдания высокой конечной целью во всякий миг подаренного тебе бытия, томит сиротское уныние, которое не выразишь, но ощущаешь физически ноющим сердцем. Жизнь, если она действительно кончается могилой, чудовищна. Не стоит тут наводить туман. Представь реальность жизни. Представь эту реальность в подробностях. А потом скажи себе, что нет ни смысла, ни цели, ни назначения, кроме могилы. Ведь только глупцы, ну и какие-нибудь уникальные счастливчики могут прямо, бестрепетно взглянуть на это, разве не так? Дороти поежилась и села чуть прямее. Должен же быть, однако, какой-то смысл, какое-то значение во всем. Не может мир быть случайностью. В происходящем непременно есть причина, следовательно, и цель. Раз ты существуешь, значит, каким-то творцом создан. И раз ты наделен сознанием, он сознающий. Получается только так. Он создает и убивает ради его непостижимой цели. Такова уж природа вещей. Что этой цели человеку не обнаружить, а если и обнаружить, не понять. Твоя жизнь и смерть может быть просто нотка в оркестре, играющем для его удовольствия. И, предположим, тебе не нравится мотив. Она вспомнила об ужасном, богохульном бывшем священнике с Трафальгарской площади. Приснилось ей, или действительно он возглашал, а потому со демонами, с архидемонами и со всей адской компанией. Что ж, в конце концов, чья-то нелюбовь к мотиву тоже вплетется в его аккорды. Мозг ее бился над проблемой, тычась в глухие тупики. Ясно ведь, никакой замены вере нет. Не годятся ни языческое преклонение перед стихией, ни примитивные штучки пантеистов, ни религия прогресса с идеалом сияющих утопий и железобетонных муравейников. Все или ничего. Либо земная жизнь — пролог к чему-то великому и разумному, либо кошмар темной бессмыслицы. Дороти вздрогнула. Рядом слышался шипучий треск. Она забыла налить воду в клееварку, и клей начал гореть. Схватив кастрюльку, Дороти бросилась по коридору к раковине. Налив воды, вернулась и вновь поставила ковш с клеем на керосинку. Мысленно дала обязательство непременно сделать нагрудник до ужина. После Юлия Цезаря надо еще обдумать Вильгельма Завоевателя. «Опять доспехи!» Скоро уже бежать на кухню, напомнить Элен сварить картошку. На ужин пюре с тефтелями, потом записать памятку на завтра. Дороти соорудила в черне две половинки нагрудника, вырезала дырки для рук и шеи и вновь застыла, на чем она остановилась. Если смертью все кончается, тогда в любых действиях никакого толка, ну и что же тогда? Беготня за водой несколько изменила ход мыслей. Она поймала себя на том, что чересчур прониклась жалостью к собственным бедам. Ах, какие охи-вздохи! Как будто вокруг не было людей в точно таком же положении. Да их по всему миру тысячи, миллионы, потерявших веру, но не утративших потребность в ней. «Половина дочек английских священников», — сказал Варбуртон. Наверное, он прав. И не только дочки священников. Множество тех, кто в болезнях, одиночестве, неудачах, грызущей тоске нуждается в опоре на веру и не имеет ее. Может быть, даже замученные монахини, поющие «Авы Мария», втайне не веруют. Но как же малодушно скорбеть о растаявшем утешении, в котором сама теперь не находишь ни грана правды. И все же Дороти отложила ножницы. Старые стены, не восстановив веры, вернули старые привычки. Она опустилась на колени. Закрыла лицо руками, молитвенно зашептала: «Верую, Господи, помоги моему неверию, верую, верую в Тебя. Помоги, Господи, моему неверию». Бесполезно. Абсолютно бесполезно. Сами слова отозвались каким-то коробящим стыдом. Дороти подняла голову. Струя теплого, едкого запаха, не вспоминавшегося эти 8 месяцев, но такого родного. Пар расплавившегося клея. Вода в кастрюльке шумно клокотала, Дороти вскочила на ноги, потрогала ручку, влипшей в клей кисти. Размягчается. Через 5 минут будет готово. Часы в отцовском кабинете пробили 6. Дороти вздрогнула. Целых 20 минут прошло в безделье. Совесть пронзила таким кинжальным ударом, что все терзавшие вопросы вмиг покинули. «Ну что за чепуха в голову лезет?» — одернула она себя. И все эти глубокомысленные проблемы действительно вдруг превратились для нее в чепуху. Дала себе хорошенькую взбучку. «А ну-ка, Дороти, давайте без лентяйства. Как угодно до ужина вы обязаны закончить этот нагрудник». Присела, набрала булавок в рот и начала скалывать бумажные половинки, чтобы форма к моменту готовности клея уже определилась. С запахом клея пришел ответ на ее молитву, хотя она об этом не догадывалась. еще не знала, что решение главной проблемы в том, что надо принять отсутствие решения. Еще не понимала, что в бесконечных человеческих трудах конечная цель действий едва тлеет еле заметной искоркой, что вера и неверие очень похожи друг на друга, если ты занят близким, нужным тебе делом. Душевно Дороти уже ощущала такой вывод. Когда-нибудь, возможно, ей предстояло понять его и обрести покой. Клей был почти готов. Через пару минут разварится. Воткнув в панцирь последнюю булавку, Дороти начала мысленно набрасывать эскизы следующих костюмов. После Вильгельма Завоевателя, у него, кажется, кольчуга, Робин Гуд, зеленая куртка, лук, стрелы. Затем Томас Беккет, Риза Митра, королеве Елизавете Жабо, герцогу Веллингтонскому, треуголку. В 6:30 надо сбегать проверить насчет картошки. И памятка на завтра. Завтра среда, будильник поставить на 6:30. На листочке бумаги она стала записывать. 7:00. СП. ms.g.дитя.чер.месяц. Срочный визит. Завтрак. Бекон. Остановилась подумать о следующих пунктах. ms.g. Жена кузнеца миссис Джавет вообще-то приходила за благословением очередного своего младенца, но только если ее очень деликатно заранее убеждать. Надо бы еще отнести старой миссис Фрю мятные болеутоляющие постилки и попросить ее уговорить сына Джорджа не грызть в церкви печенье. Дороти внесла в список миссис Фрю. А что на завтрашний обед, то есть ленч? Уже просто необходимо заплатить Каргиллу. Завтра чай у дружных матерей, а мисс Фуд книгу дочитала прошлый раз. Что же им? Романы Джин Поттер, кажется, иссякли. Может, Уорвика Диппинга? Но захотят ли запутанный детектив? Попросить Прагета срочно достать капустную рассаду, чтобы не поздно было высадить. На этом размышления прервались. Клей расплавился. Из 2 листов коричневой бумаги Дороти настригла ворох узких ленточек и, с большой сноровкой, которая нужна, чтобы не продавить выпуклость панциря, стала поспешно налеплять горизонтальные полоски спереди, потом сзади. Нагрудник делался все крепче. Усилив форму со всех сторон, Дороти поставила панцирь, стремя оценить результат. Совсем неплохо. Еще один слой, и будет просто как настоящий. Мы должны очень удачно сделать эти живые картины. Жаль, не у кого занять лошадь, чтобы представить Боудику на колеснице. Конечно, если б сделать древнюю колесницу с серпами на колесах, можно и 5 фунтов собрать. Да. А Хорс и Хенгист? Братья-воины германского племени, основавшие в Британии в середине 1 века постоянное поселение саксов. Позже Хорс был убит, а Хенгист стал королем Кента. На икрах ремешки, крест-накрест и крылатые шлемы. Дороти изрезала еще 2 листа на полоски и снова взяла нагрудник, ожидающий последнего слоя. Вопросы веры и неверия совершенно улетучились. Начинало темнеть, но отвлекаться, зажигать лампу было некогда, и Дороти быстро лепила полоску за полоской, уйдя в работу с молитвенной сосредоточенностью. В клубах пахучего, теплого пара клееварки.